Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня мы встречаемся с Николаем Ремезовым. Здравствуйте, Николай. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Как мне представили Николая, поец, сказитель, травник, любитель побродить по горам и местам силы, живет на Алтае. И мне хотелось бы, чтобы ты о себе немножечко дополнил, что за места силы, что за такая любовь побродить по горам, по местам силы, и вообще вот обо самом Алтае, я думаю, мы будем сегодня в передаче много говорить. Зовут меня Николай Ремезов, живу. Давайте маленечко из биографии коротко скажу, что родился волею, так судеб, скажем, в Монголии, в Улан-Баторе. А отец у меня служил в то время. Там где-то прожил 3 или 4 года. Потом мы вернулись домой, это Забайкальский край. А учился в Забайкале. Оттуда ушел в армию, пришел с армии. И в 2011 году появилось такое желание познавать мир. То есть уже засиделся, как говорится, на одном месте. Все манили вдаль. Сопки, горы, то есть они все время были на глазах, и они манили вдаль. И по велению своего сердца, ну вот я собрался там, просто-напросто собрался и решил, что надо двигаться, идти в путь. Прямо внутренний зов такой был. Место выбрал тоже не случайно, Алтай. Но хотел бы маленечко рассказать, что Алтай, есть степной Алтай, это Алтайский край, а есть республика Алтай, это горный Алтай. И вот сначала, то есть на слуху Алтай был, да, и я уехал в степной Алтай. Сначала там туда приехал, там пожил, потом думал, а где горы вообще, собственно говоря. То есть там степи, степные районы, то есть небольшие там околки. Околки – это такие березовые рощи в лагах, получается. Вот. А потом уже, то есть несколько друзей, какие-то пересечения, какие-то знакомства вот, рассказывали о горном Алтае, об Уймонской долине. Ну и в итоге собрался и приехал сюда. А сюда приехал и понял, что здесь остаюсь жить. Ну, собственно говоря, вот уже 6-7 лет живу здесь, в горном Алтае, в Уймонской долине. Ну, вот так вот, собственно говоря. Хорошо. А вот к поэзии как пришел? К поэзии пришел. Я сейчас прочитаю стихотворение. То есть у нас будет как встреча, да, такая больше поэтическая встреча. И по традиции всегда встречи, то есть где бы они ни проходили, я начинаю со стихотворения, ну, автора любого. То есть там, допустим, Александра Сергеевича Пушкина, то есть там, ну, разные, то есть авторы могут быть. И вот сегодня я хочу начать программу эту нашу с вами поэтическую со стихотворения нашего современника Олега Владимировича Атаманова. Олег Владимирович Атаманов – известный у нас певец, сказитель. И вот в процессе сейчас передачи я маленечко поведаю. То есть стихотворение, песня есть такая, но я его прочитаю как стихотворение. «Глаголом жечь сердца людей» называется. «Глаголом жечь сердца людей. Как может сказано быть лучше, когда ты хочешь, чтоб везде к рассвету пробуждались души? Но говорить об этом мало. Труднее огонь любви разжечь и от духовного завала живое пламя уберечь. Затем пройти с ним километры разбитых бренностью дорог, чтоб содрогнулись все тенеты, услышав дальнобойный слог. И ярь сердец воспламенилась, забвение путы разорвав, и встала ратью наша сила, и наши грянули слова, и наши песни зазвучали, творя живой коловорот, и наши времена настали, и пробудился наш народ. Глаголом жечь сердца людей, чтобы они стремились к свету, но все же должен быть мощней, еще мощней глагол поэта, чтобы века, тысячелетия он землю русскую берег и отступало лихолетие, услышав дальнобойный слог». Это стихотворение Олега Владимировича Атаманова. «Мой путь поэта начался конкретно в 2011 году. То есть до 2011 года я занимался искусством сценической речи, то есть по образованию режиссер-постановщик театрализованных программ. Естественно, что какие-то задатки сразу у нас педагог такая была, заслуженная артистка Российской Федерации, Зуховицкая Валентина Федоровна. Я ее вспоминаю всегда с таким почитанием, уважением к этому человеку. Она увидела вот во мне чтеца, и вы знаете, первое стихотворение, то есть которое мы на конкурс готовили, Александра Блока, опять «На поле Куликовом» называется. И она взялась за меня, просто жутко взялась за меня. То есть это были индивидуальные занятия. То есть, допустим, ну, для всех остальных студентов, допустим, час, то я занимался по 6, по 7 часов. Она вызывала меня к себе домой. То есть там, можно сказать, я тогда не понимал еще, что такая идет конкретная работа. То есть и маленечко, ну, отрицал уже, просто молился, думаю, да блин, когда же это все закончится. А я сейчас ей, конечно, вспоминаю с большой благодарностью за ее труд, потому что она увидела это зерно, увидела, наверное, это семя. Вот. Но скажу так, пока я учился, пока служил в армии, я написал книгу, роман целый, но я его удалил теперь. Ну, это, видимо, надо было для того, чтобы прийти к работе со словом. Тогда почему отвергал это все? Потому что сознание спало, да, как говорят, там, вот, пробуждение сознания происходит в такой период. В 2011 году я уже жил там у себя в Забайкальском крае, в селе Домна. Открыл себе бизнес такой, фотодело у меня было, фотостудия. Ну, там фото на документы, различные фотосессии, в детских садах работал, ну, фотодело обычное такое. Активно работал с культурными заведениями, с какими-то. И вот тогда, ну, я встретился с человеком с таким, с очень интересным. Это женщина. Хочу сразу сказать, что мне так везет в жизни, что мне постоянно приходят женщины, богини. Вот прямо они меня хранят, им тоже поклон за это. Сколько бы так женщин не встречалось, но всегда от них идет такое, такая лучезарность и такая вот помощь идет, зримая, незримая. И в этот момент, как раз вот когда душа уже вопрошала к Вселенной, да, к Вселенной прямо вопрос такой был: что происходит? Вот что происходит в нашем мире? Ведь что-то же не так. То есть мое село вот расположено возле Транссибирской магистрали, по которой день за днем идут составы с лесом. А так как связь вот эта вот с лесом такая, ну, у меня давно уже такая родственная, что ли. И вы знаете, я вот прям слышал, как вот состав проходит, да, и как будто бы в пространстве какой-то кровавый такой след остается. То есть это такая боль, вот она неописуемая, эта боль. И вот эта боль, она прямо терзала душу. И отсюда, естественно, вопросы возникали. И однажды, вот уже находясь в таком пике, ну то есть там я не буду рассказывать, в таком пике, в таком уже вот прям состоянии, чувствую, что сейчас что-то мне откроется, что-то такое будет, станет известно. И тут человек, женщина, я не буду говорить ее, произносить ее имя, она приходит и задает такой вопрос: «Коля, ты действительно желаешь узнать, что происходит?» Я говорю: «Да, действительно хочу узнать, что происходит». И она приглашает меня к себе домой. Мы зашли к ней домой. Она говорит: «Пойдем в зал». Мы прошли в зал. Она говорит: «Присаживайся». Ну, я сел на диван. Помню просто этот день хорошо, этот вечер. Она говорит: «А теперь закрой глаза и, говорит, просто послушай». И включает мне тогда вот впервые песню Олега Владимировича Атаманова Баяна всея Руси, песня прямая называется. И вы знаете, вот как будто бы ты, когда чего-то ждал, с детства еще знал, что где-то есть такой вот певец, такой голос, такой, который вот должен всегда звучать при тебе, в тебе. И понимаете, это вот была у меня первая встреча с творчеством Олега Владимировича. И песня зазвучала, и она просто как луч солнца вошла вот в эту тьму, открыла все эти клети для души, осветила весь этот мир, и просто я просто преисполнился такой, ну, такого света, такой надежды, такой веры, такой любви. Просто как крылья распахнулись, и как бы я поднялся, да, и увидел все, что происходит. Вот прямо все ответы были в одной песне. В этом, может, трудно поверить или как. Ну, естественно, вот так я просто погрузился в творчество Олега Атаманова и долго слушал, долго все тоже все переживал, потому что это все настолько родное, потому что это звенят речки, это шумит ветер, это звенят горы. Это все, это голос матушки земли я услышал, голос солнышка, голос неба. Неважно тут, что через кого и как он идет, но это я услышал это. И тогда вот родилось мое самое первое стихотворение. Я его сейчас зачитаю. Оно так и называется: «Ну здравствуй, добрый наш баян». Скажу сразу, что это было в 2011 году, сейчас уже 2019 год. И уникальность в том, что первое стихотворение сохранилось, то есть оно никуда не делось. И я все время сравниваю свой дальнейший путь вот с этим первым стихотворением. Сейчас стихотворение написано, ну, около 500, наверное. «Ну, здравствуй, добрый наш баян, в душе творящий океан. Во мне весна звучит твоя, я соткан только из огня. Мой океан — душа народа, в нем ярь бурлит из небосвода, из мыслей ясных, как у Бога, у светлых душ своя дорога. Мы — дети ясного светила, у нас могучая есть сила, и нечисть ждет одна разруха, в крови вскипает сила духа. Непобедимы мы, как прежде, и тьма находится в надежде, что мы заснем, предав свет ясный, нарушим всем закон негласный. Что ж, пусть живет в сомнениях, во мрачных тусклых убеждениях, а мы встаем в наш общий круг, чтоб одолеть дурной недуг. Я брата крепче обниму, как дед мой делал в старину, скажу слова, что помогают и дружбу нашу укрепляют. Слова про свет, что светит ясно, про то, как Родина прекрасна, что вечны мы, и свет наш вечен, что человек всем обеспечен. Природа нам дает дары, и наполняются миры любовью, лаской и теплом, чтоб мир наш славился добром. Мой брат воспрянет ярым духом, и тьма покажется нам пухом. Мы разметем ее отродья, и ярь нам будет полноводьем, чтоб затопить дела чертей в преддверии ясных светлых дней». Вот так отозвалась моя душа, и я неустанно следую пути творчества. И, конечно, весь багаж, который накопился за это время, сами понимаете, там хватало всего. Так как вот в 91-м году в школу пошел, в первый класс, и прямо на глазах все это рушилось, ну, прошлой цивилизации, скажем так, ее достижения в просвещении, в школе, учебники на глазах менялись. Пионеры превратились у нас в малолеток, комсомольцы у нас превратились в старшиков. То есть в Забайкале особенно развит, так скажем, ну, воровские понятия, да, то есть там блатные понятия. То есть это все, естественно, было в Забайкале на таком уровне, на высоком, скажем, иерархия четкая. Ну, то есть, как бы говорить об этом даже не хочется, потому что это уже призраки прошлого. Сейчас идет настоящее, светлое, грядущее, будущее. И все, что это было раньше, оно останется в старом мире. Это мое такое твердое убеждение. Вот. И постепенно этот, конечно, багаж был выплеснут на наши умы, на мое поколение конкретно, да, что вот эти года там с 80-го там, по 85-й, 6-й, 7-й, 8-й. Такое огромное количество вот этого негатива, этой скверны, которая проникла, то есть в Русь, как проникла, как какой-то вирус, как болезнь, как даже еще не знаю, как это назвать, как лихоманка какая-то, да, такая глобальная, в глобальном уровне. Как лопались, то есть этот оберег, купол этот света, который хранила прошлая цивилизация еще, он разрушен был, да, и вся эта тьма, то есть она пролилась на нашу родину, в наши чаши, то есть наполнила это билиберда вся эта, то есть непонятные музыка, песни, которые, программные песни, которые направлены на то, чтобы разрушить, уничтожить родословную славян, родословную добрян. А сами знаете, да, какие там омороки повылазили. Но сейчас примерно то же самое продолжается в их мире. То есть они там все продолжают это вот развивать. То есть это все песни там со смыслом какого-то там низменного, совершенно, то есть, ну, рептилоидного, может, сознания. Может, я так грубо скажу, конечно. Вот, и из этой паутины, конечно, очень трудно вырваться. Очень трудно вырваться. Но сейчас время волшебства, а время расправлять крылья, и все возможно в нашем мире. Вот. Стихотворение «Живая лира» — это тоже своего рода такое программное стихотворение. Второе или третье по счету. Третье по счету. Была еще «Молитва за Россию». Ну, сейчас я прочитаю «Живая лира». «Не грусти, поэт сердешный, коли сердце любит жизнь. Путь во тьме лежит кромешной, ты огнем живым зажгись, ты спей из чаши лиры звонкой огненной воды. Прорастут в душе мотивы, зацветут добра плоды, ведь любовь творит прозрение, наполняет мир теплом. Весть неси об измерении во вселенский общий дом, что сияет свет лучистый, Бог спускается с небес, путь закончился тернистый, расступился темный лес. Вам теперь лежит дорога в светлый храм земли родной. Вы стоите на пороге с мыслью светлою одной, прорастают зерна знаний, восстает из пепла род. Так растет земли сознание, люди стали в хоровод. Ты иди по свету прямо, не сворачивай во тьму. В убеждениях будь упрямым и глаголом рушь тюрьму. Ты стремись ко звездам в небе, зазывай вселенский люд и встречай всех солью, хлебом, вести светлые идут. Не грусти, поэт сердешный, прочь гони свои печали. Коль язык тебе дан вещий, здесь гласи и в темной дали. Воспевай добро и вечность, зажигай маяк над миром, чтоб сиял он в бесконечность. Твой огонь, живая лира. Примерно так. Алексей, хорошо. У тебя вопросы какие-то возникли? Да, есть, по стихам понятно, вот идет такой рост и отдача энергетическое, то сейчас принято слово такое употреблять уже, может быть, это замыленное воззвание. А скажи, вот здесь еще, когда о тебе информацию представили, сказитель был написан. Ты как сказитель где-то выступаешь, какие-то проводишь встречи, семинары? Я провожу встречи. Я делал, так скажем, в 16-м году сделал круг такой небольшой по Сибири. Это значит, тут соседние там села, Чимал, Чепош, потом города. Барнаул, Рубцовск, Новосибирск, еще какие-то города, то есть часть каких-то городов. И мы встречался, то есть с людьми, рассказывал я себе, читал свое творчество. И дальше планирую это делать, то есть развивать это, потому что, ну, это путь, а без пути это просто уже, ну, невыполнение своей, получается, как миссии, да, невыполнение своего пути, оно опять у тебя будет уводить в сторону, опять будет стараться возвращать к старому. Поэтому, если ты сделал шаг вперед, то обязательно надо шаг второй делать, третий, четвертый. Ну что сказать, люди встречают по-разному. Но скажу так, когда хоть один человек в зале виден, что он живой, что он сияет, что он светится, что он чувствует, он понимает, о чем идет речь, да, этого вполне достаточно. И вот в Рубцовске, например, выступал, зал такой красивый, большой зал, и пришло там человек 5 всего. Но такие они благодарные были слушатели, поэтому как они благодарили, конечно, потом после концерта, после встреч тоже так. Женщины там просто это... Он говорит, мы полетим теперь на крыльях домой. Ну вот. Соответственно, что слушателей, людей, друзей будет все больше становиться, потому что уже как у людей такая жажда уже по почему-то светлому, доброму, потому что уже, ну, уже просто невозможно не чувствовать, да, что вибрации вот, преображения новой жизни уже на Земле, здесь уже все происходит сейчас на глазах, и все эти старые там шансончики, там, ну, то есть определенные низкочастотные, так скажем, вибрации, творчество, да, вот этих вот, ну, товарищей, которые нам совсем не товарищи, все это останется в прошлом. Все останется в прошлом. Поэтому путь начинается, путь продолжается, путь продолжается. То есть я готов идти встречаться с людьми. Сейчас вот там уже круг организаторов малочисленный пока, скажем так, есть. Команда собирается постепенно. Ну вот когда команда соберется, я думаю, что со следующей весны, скорее всего, так, поеду во Владивосток и от Владивостока уже по городам России. Пока России, может, куда-то съезжу и на древние земли тоже Украины, Белоруссии. Это тоже наша земля, наша Русь, наше духовное пространство. Белая Русь — это для меня колыбель вообще славянской такой цивилизации, наверное. А у меня у самого предки, далекие предки, то есть с Белоруссии пришли. Вот. Николай, а как проходят встречи? Это стихи, это рассказы, это просто беседы? В каком формате они проводятся? Это в основном стихи. Конечно, это стихи, стихи, стихи. То есть если есть какие-то друзья, да, которые там оказались рядом, музыканты, то есть я не пою сам, но я читаю. Кто-то исполняет песни, потому что песен уже тоже на стихи написано, ну, так скажем, немало. Вот. Это встречи. Встречи происходят в основном на два блока, то есть они разделены. Каждая встреча там, то есть от часа, допустим, как где-то меня встречали очень хорошо, вот в Чепоше, да, они вообще готовы были не уходить. 3 часа я с ними программу проводил. То есть они прям сидели и еще бы сидели, да. Ну вот 3 часа как бы программа прошла вообще на ура, спокойно все. Потому что стихов написано уже немало. Я говорю, около 500 штук. То есть это разные жанры. Это небольшие какие-то поэмы. Это детские стихи. Кстати, вот детские стихи, если заговорили уж о детях, да, то есть я прочитаю детское стихотворение. Муха называется «Муха-муха жу-жу-жу». Муха-муха жу-жу-жу, на тебя я все гляжу. Что летаешь, что жужжишь, что мешаешь, что не спишь. Спят котята и щенята, Спят довольные телята, только ты одна не спишь. Все летаешь, все жужжишь. Что случилось у тебя? Расскажи мне, не тая. Может быть, твои мухята, сыновята, дочерята к пауку попали в сеть и не могут улететь? Или мамочка твоя, муха-муховна, больна? Подломилось крыло, когда билось в окно, и теперь она лежит, не летает, не жужжит. Что же, муха-цикатуха, ты шумишь мне прямо в ухо? Я тебя хочу понять, что тебе мешает спать? Знаю, знаю, тебе тесно. Это детям всем известно. Чтобы муха не мешала и над ухом не жужжала, надо взять ее, поймать и пойти с ней погулять. Выйти с мухой в чисто поле, отпустить ее на волю. Скажет муха: «Жу-жу-жу, утром снова разбужу». Ну и еще тут стихотворение детских. Детский сборник просят скорее уже. То есть это прямо уже такая... Откладывать уже просто нельзя. Пришло время, да? Время, да, созрело. Да, время созрело, пришло время уже публиковаться хорошо. Все уже сейчас складывается более-менее. То есть, чтобы сделать сборники, делаю, пишусь. То есть, аудиоверсии тоже будут стихов. Потому что, ну, без этого тоже никуда. Кто-то хочет услышать именно голос, а кто-то хочет почитать. Особенно, ну, после встречи обычно, конечно, возникает интерес к творчеству, вообще как что дальше там. «Дед Мороз» называется, тоже детское стихотворение. Так, тут дата, к сожалению, не стоит, но это, кажется, 15-й год. «Говорливый снег кружится, как обычно говорит, что пора нам веселиться. Дед Мороз уже спешит. Дед Мороз – волшебник знатный, он и добрый, и простой. Даже взрослым он понятный, самый близкий и родной. Дед Мороз, блинный странник, к нам пришел из глубины. Он богов родных избранник, верный муж седой жены. Раньше был он дед ворчливый, был он тот еще ворчун, лютый, грозный, нелюдимый, хладный морок карачун. Дети думали, ну как же им раздобрить старика? Накормили вкусной кашей с полной чаркой молока. Так с тех пор случилось диво. Хладный морок подобрел. Перестал студить ворчливо. Сердцем к детям прикипел. И теперь детей он любит. Тех, кто с доброй душой. А ворчливых строго судит. Забирает в терем свой. Заставляет их резвиться. Снег разбрасывать велит. Чтоб смогли мы веселиться. Дед Мороз уже спешит. Ну вот. Хорошо. Детское творчество. Скажи, вот у тебя есть несколько сборников. Вот один из них, ты сказал, называется «Путь славянского поэта». Почему славянского поэта? Почему не русского поэта? Почему не россиянского поэта? Ага. Ну, здесь вопрос так глубокий, скажем. Ну, я вообще не разделяю понятия там русский, да, славянский поэт. Все-таки мы прежде всего славяне, славянский народ, корни у нас одни, и я, естественно, обращаюсь к этим корням, то есть постоянно, то есть и в творчестве, и вообще есть такой, сейчас тружусь уже на протяжении нескольких лет над большой такой поэмой, она даже не поэма будет, наверное, как-то назвать-то, эпическая такая вещь, да? Название я пока не скажу, это секрет, но где как раз вот эти все вопросы, то, что я узнал, то, что открылось, то, что я понял, да, они как раз и даются. То есть там объемная вещь получается. И там как раз именно вот о тех временах, скажем так, это не исторический какой-то роман, да, который привязан к каким-то событиям, там, где-то искать какие-то похожести там, или имена, или еще что-то. Да. Это не исторически, это своего рода как сказание, сказка, как, так скажем, поэма нового времени. Вот, это так будет. где как раз будет раскрыт полный смысл всего, что было, всего, что происходит сейчас, и как эту ситуацию можно исправить. Был такой запрос у меня, да, что вот не то, что я хочу написать такую великую вещь, нет, но как будто бы человек рождается, да, и понимает, что в принципе мы наделены божественными качествами творить нашу реальность, наше время. И я отправил такой запрос, что к славянской лирии, к славянской музе, да, написать вот эту вот вещь, такую грандиозную, масштабную, чтобы она эпическая была, чтобы она была интересна, чтобы в ней передать как можно больше всего того, что сейчас потоками света спускается на Землю. Вот. И там вот все ответы как бы будут вот в этой вещи, вот, в этом творении. Вот. Ну, коль мы так заговорили о славянстве, о славянах, о Руси, для меня славяне, прежде всего, это те, кто несет на своих устах слово. Слово первородное, слово лучезарное, слово чистое, слово родовое. И именно через слово пробуждается Русь, потому что и в начале было слово, и будет, и сейчас идет опять начало, сейчас идет творение, оно как бы это процесс такой вечности, что ли. И именно слово, именно глагол нас, собственно говоря, и делает славянами, носители высокого слога. Скажем так, прочитаю такую вещь, называется «Родовые рощи». Ну, это как песня, которая состоит из 5 частей. Написана она была в роще, в родовых рощах, с которыми я уже как только приехал сюда, на Алтай. Впервые увидел эту рощу, вошел в нее, ее омывает Катунь, она слушает голос Белухи, и там просто невероятные творятся такие моменты, невероятно пишутся стихи. И вот прямо я шел, и зазвучало. И вот оно, собственно говоря, вылилось. Это было осенью, когда вся роща была в золоте, стояла, когда вот этот вот месяц, октябрь-сентябрь, да, они такие прозрачные, как кристаллизация такая. И прямо эта чистота тоже вот пролилась, да. Родовые рощи. Когда душе тревожно что-то, и вроде нет на то причин, иду сюда, где беззаботно своей души я властелин. Здесь нету сумрака людского и декораций для судьбы, все шевеления пустого и массы липкой суеты. Не надо здесь играть свободу ни для себя, ни для других, брести в ночи, не зная броду, среди немых, слепых, глухих. Здесь нету фальши и обмана, улыбок лживых на устах, гипноза нет, и нет тумана, и блеска злачного в очах. Здесь нет театра, нет актеров, и режиссеров тоже нет, и у движения нет заторов. Здесь русский дух и ясный свет. Иду на звон осенних листьев, по тропке с мягкой землей, и все, что было в прошлой жизни, осталось где-то за спиной. Вхожу я в храм березы русской, поклон сгибаю до земли. В душе ли, в храме, слышу гусли, звенят в преддверии зари. И дух мой музыки внимая, как чаша полная воды, волнами радужно сверкая, вдруг заиграл на все лады. И расплескался он по роще, и стал я лесом в этот миг, и тех границ их нету больше, и рощи дух мой проводник. Не описать восторг словами, да и нужны ли здесь слова, когда стоишь ты деревами, а на ветвях звенит листва, корнями в землю прорастаешь, и недра чувствуешь ее, и в материнской ласке таешь, и слышишь мамы нежный зов, и к солнцу тянешься ветвями, пытаясь небо все обнять, не описать восторг словами, душою можно лишь принять. Я миллиарды листьев звонких, я миллиарды серьг берез, я миллионы веток тонких, я миллионы вешних слез. Я плачу грустными дождями, я насыщаю жизнь водой, я пью ветвистыми корнями, я между небом и землей. Я не считаю звезды в кронах, я греюсь в утренних лучах, я от ветров тоскую в стонах, я листьев зрелых бренный прах, я запах свежести бодрящий, я сок весенней чистоты, я белоснежный цвет манящий и образ русской красоты, я хор невест венчания ждущих, я хоровод святых девиц, я скит для путников идущих, я отчий дом для певчих птиц, я береста для рукоделия, я полотно для черт и рун, я тень от солнца в час веселья, я свет любви для горьких дум, я кладовая для богатства, я кладезь ягод и грибов, я для земли родной убранство, я роща предков и богов, я роща, роща родовая, я тайна в тайне для людей, я для живых всегда живая, я мать родная для детей, я место встречи для свиданий, я для влюбленных тихий кров, я храм вселенских мирозданий, я радость, счастье и любовь, я правь и навь объединяю, я явь душой боготворю, я русский мир оберегаю, я русский дух в себе храню. Ах, рощи! Рощи родовые! Священный лес страны отцов. Храните образы живые для светлой родины певцов. Благодарю вас всей душою за знание вещего огня, за то, что зрелою порою вы дар открыли для меня. Испил я мудрость вековую, дорогу вечности открыл, и нашу память родовую огнем души воспламенил. Горит очаг Руси былинной в священном месте средь берез. Здесь дух витает соколиный, здесь море радости и грез, а в сердце моря остров знамый, клубится здесь густой туман, и, растворяясь в свете плавно, очам является буян. Здесь макаш с долей и недолей ткут полотно для жизни всей. Здесь на рассвете в чисто поле выходит рать богатырей. По небу, грозами сверкая, натуре мчится бог Перун. Здесь Велес тропками плутая пленяет тайной вещих дум. И сварок здесь кует венчание, союз девиц и молодцов. Реки молочной здесь журчания и твердь кисельных берегов. Здесь коляда зимой родится, весной ярило золотит. Дождь бог в осенней колеснице от хорса зимнего бежит. Здесь в хороводе круг за кругом идут счастливые года, и боги предки друг за другом родных детей зовут сюда. Здесь рощи, рощи родовые, священный лес страны богов. Здесь прародители живые с тобой общаются без слов. Зачем душе золотые горы и холод каменных палат? Зачем пустые разговоры и театральный маскарад? Живой душе не надо много, она богата без забот, она венец, творение бога, в ней вечность рощами поет. И льются песни трелью дудок, звенят листвою на ветвях, осенней радостью повсюду звучат в неспосланных стихах. И как прекрасно быть поэтом и предков мудрость познавать, а заодно велением света народ славянский просвещать, чтобы однажды строчки эти открыли дар живым сердцам. И захотелось всем на свете сходить к березам праотцам, да поклониться всей душою пред ликом русской чистоты, навеки стать самим собою средь бездуховной пустоты, наполнить чашу сердца светом и русским духом до краев, и стать воистину поэтом, достойным предков и богов. Ах, рощи, рощи родовые, открыли вы осенний клад, и сыплют строчки золотые, как светлой песни листопад. Ну, так примерно. Замечательно, замечательно. Еще здесь хотел бы затронуть твое одно из направлений – травничество. Вот как ты стал травником и что ты вкладываешь в понятие травник? Алексей, это вообще отдельная тема для разговора. Травы для меня просто вот, когда я прогуливался долго, по горам там ходил, ну, вообще любитель ходить куда-то гулять, вдохновляться, слушать пение рек, пение деревьев, пение птиц. Я смотрю, какой мир многообразный, да, особенно здесь, в горах Алтая. Здесь такое богатое множество разновидностей различных трав, и они настолько здесь мощные, настолько они здесь сильные, что просто дары, вот, я думал, а как к этому приступиться, да, что к травам. Я любил, помню, что дедушка, ну, собственно говоря, мой дедушка, да, меня постоянно возил по лесам. Вот он собирал там чебрец, боярку, еще какие-то, то есть такие какие-то травы собирал еще. И мы всю зиму, можно сказать, пили их. Чебрец особенно, богородская трава, он же тимьян ползучий. У него много различных названий. И когда я сюда приехал, я думаю, блин, столько трав. Как бы, чтобы научиться их собирать. И в это время, как раз там через некоторое время, приехал такой травник, Радомир. Он, кстати, известный травник, то есть у него он сейчас, на данный момент он сейчас в горах, на озерах, у него там своя программа, школа травника называется. Вы его можете найти, Радомир Бурнин, это вот во ВКонтакте, ВКонтакте он есть. Так, такой телеканал к нам приезжал тоже славянской направленности. Русич ТВ, кажется, да? Вот они с ним сняли вот этот репортаж, интервью такое. Ну, после этого о нем такая известность пошла. То есть человек, ну, уникальный, уникальный травник, как человек. Вот, хорошо, что есть такие мастера. Ну и я вот с ним сходил несколько раз там в горы. То есть мы вообще с ним дружим, постоянно общаемся, какие-то тут дела. Тут, ну, пространство небольшое, поэтому все друг друга знают, как говорится, одна большая деревня. И вот начал он меня знакомить. Прежде всего он отношения привил, как относиться надо, да, к живому. Но, собственно, для меня это не ново было, что все вокруг живое, что вот так, что вот так. Но я это как принял, как учение, да, вот это вот к травам, как что-то свое родное, может, там давно забытое, старое. И сейчас для меня нет проблем, то есть каких-то в травах, по крайней мере, я могу набрать этих трав, набираю их постоянно, травы эти, что-то часть каких-то трав, то есть сушу, там, отдаю их Радомиру, часть идет употребление, там, сам их пью, а семья моя пьет, друзьям рассылаем. Ну, то есть такой момент. Чтобы делать, зарабатывать на этом деньги, еще такого нету. И как, ну, это другой маленький путь. Это вот как раз Радомир, у него есть и свои чаи, там, свои чайные сборы. То есть он вам расскажет намного больше о травах. И эти программы есть, там записаны. То есть это вот к нему, так скажем, я вас сразу отсылаю, если хотите по травам что-то узнать, да, к Радомиру. Вот. Чай, трава и корни, и все это, конечно, вам откроет больше Радомира. Я больше... Хорошо. Я почему про травы спросил? Потому что, когда ты собираешь травы, наверное, какие-то приходят мысли, какие-то образы приходят, что-то... Наверное, и в стихах ложится после сбора или в момент сбора. Ну, здесь... Ведь травы – это не только трава, это еще и окружение, это поля, это горы, это воздух, воды, которые тебя окружают, реки. Да, Алексей, ты прав, конечно. Здесь на лоне матушки природы живешь. Здесь красота необыкновенная, конечно. Беловодье, что сказать. Вот. Насчет стихов, как они приходят, как они пишутся. То есть у каждого поэта это индивидуально происходит. Каждая душа, слава богам, уникальна. И главное ей распознать эту уникальность. И когда когда душа вот эту вот уникальность свою раскрывает, она понимает, что она такая она одна. Это вот как я выхожу, допустим, вот гулять, да, постоянно. Я думаю, вот как мы все проснемся, допустим, и все будут вот там светочами нести свет, добро. Как это будет вообще интересно все происходить? А потом я слушаю, одна птица запела, вторая птица запела, третья птица запела. И каждая она прекрасна по-своему. И тут ветер зашумел, тут речка зажурчала, тут еще какие-то там, может, гроза какая-то пошла. То есть, и это симфония жизни. Я понимаю, что вот эта симфония жизни, это прекрасно, потому что каждая душа, которая вот в деревьях, которая в птицах, которая, ну, она исполняет свое предназначение и создает вот эту вот симфонию жизни. И мир творится вот сейчас, и вот она, эта частичка вечности, вот она и вечность, и этот краткий миг, и все это как бы сочетается в одном. Это сначала, допустим, ты к этому постепенно приходишь, да, вот к этому пониманию, а потом ты уже, если ты постоянно следуешь своему пути, постоянно помогаешь своей душе понять свою уникальность, проявиться, раскрыться, распахнуть крылья, тогда ты уже, можно сказать, входишь постоянно в это состояние, постоянно можешь общаться и с деревьями, и со всем живым, и с матушкой землей, и с травушками, и муравушками. И стихи рождаются вот конкретно у меня так. Я пишу, я живу, я там травлю, да, хожу сюда, что-то где-то там, какие-то дела по хозяйственной части, то есть выполнение, да. Потом раз, я чувствую, ага, накопилось, чаша полна, прямо ощущение такое полно. Я сажусь тогда, открываю тетрадь, беру ручку, и все, и я пишу. И я, допустим, в день могу написать там по 3, по 4, по 5 стихотворений, допустим, разных тем, там разные какие-то. И вот это вот как бы накопление такое получается. Оно копится, копится, копится, потом я несколько дней сижу, там, может, неделю, две, три, там, бывает и такое, что я вот пишу, в основном это зимние, когда периоды, когда, как говорится, особо не погуляешь, да. И раз, все, я чувствую, все, вот оно, кончается, да, и уже все, исчерпал, да, вот этот запас, который накопился. Все, я раз от этого отхожу, там, кладу это пока в долгий ящик, как говорится. Потом опять вхожу в этот мир, начинаю вами заземляться. И у меня вот так происходит. То есть волна пришла, я отреагировал. А волна ушла. Волна пришла, я отреагировал. Волна ушла. И также вот это вот получается потоки, ну, энергии такие проливаются. Человек их обработал, да, воплотил вот эту в материю, да, стихи, ну, как написание, это же тоже вот материя, листочки эти, язык, да, это все материально, то есть это материя. Мы и, наверное, это предназначение, чтобы быть сосудами, которые принимают эту энергию и ее материализуют, потому что мы от материи никуда не уйдем, потому что все вокруг материя. И сосуды, вот как, допустим, вот стакан, да, если в него начинают там проливать непонятно, что вот этот стакан, то там будет белиберда. То есть белиберда, то есть и непонятно что. А если ты принимаешь действительно вот эти чистые потоки и соответствуешь этим потокам своей жизнью, своими помыслами, своими словами, своими делами, и между ними идет соответствие, то есть вот эти вот три кита, на которых все держится, да, мысль, помысел, слово и дело. Если все идет в соответствии, то ты пребываешь в гармонии. Если ты думаешь об одном, говоришь второе, делаешь третье, тогда, соответственно, это дисгармония, это все разлад идет. Отсюда тоже все, ну, разлад вершится такой, получается. Вот. И не всегда легко, конечно, держать в гармонии струны своей души, струны своего сердца. Но это школа жизни. Учиться, учитесь. Я учусь, у меня есть свои учителя, свои какие-то учителя, и зримые, и незримые. Вот. Конечно, это... К этому надо стремиться, обязательно к этому стремиться, потому что ну, время удивительное сейчас происходит. Только настолько все закручено, настолько все быстро происходит. Кто хочет жить в старом мире, они живут в старом мире. У кого есть, ну, как говорится, там, вот они там слушают шансон, слушают там вот эти песни там какие-то, они и живут в этом мире. Вы переходите и все в свой мир, в наш мир. Наполните свое пространство песнями, стихами, книгами, информацией той, которая вам соответствует. И все, и не надо думать о них. Они свой выбор делают сами. Вы делаете свой выбор, осознанно делаете выбор. И тогда вам откроется этот мир, он улыбнется вам, вам улыбнется матушка жизнь, наполнит вас этим всем. Я так думаю. Вот. Хорошо. Ты уже несколько раз порывался взять какое-то очередное стихотворение прочитать? Да. Больше стихов. Хватит разговоров. Ну, если мы так заговорили об этой, да, теме, я, наверное, еще сразу как это... Состав пошел вот этих поэм, да? Я еще такую поэму. Она родилась в августе в прошлом году. 31 августа 2018 года. Собственно говоря, я когда ее написал, вот эту вот вещь, я думаю, ну, а о чем еще писать можно? А о чем еще можно говорить? Ну, ко мне интересно. «Я есть мысловинин» называется. Сейчас я буду не торопясь рассказывать. «Восходит над миром славянское солнце, пульсирует в жилах славянская кровь, славянское сердце в груди моей бьется, славянская вера к отчизне, любовь. Я задал вопрос необъятной вселенной, зачем я родился, зачем я пришел? Мой внутренний голос ответил мгновенно: зажги свое сердце, зажги свой глагол, он дан тебе свыше, он путь твой и вера, он луч светоярный твой, не знает ни края, ни меры. Неси слово правды и солнцем гори. Закончено время разлада и страха, эпоха невежества и забвения. Из пепла и праха Руси уготовано путь превозмочь. Поверь в свои силы, расправь свои крылья. Ты сокол, ты русич, себя пересиль. Пусть страхи и сомнения осыплются пылью. Ты светоч, ты витязь, Руси богатырь. Я вышел на битву с несметной ордою. Я встал, я поднялся. Я есть славянин. Готов я к последнему, главному бою. Я скроен по-русски. Я родины сын. Я ведаю правду. Я вижу, как нечисть глумится над долею светлых родов. Пинает, как быдло, и хлесткою плетью гоняет нещадно безвольных рабов. Детей растлевает порнухой и пойлом, безбожной идеей весь мир потреблять, с рождения места и в стадии, и в стойле безропотно овцы должны принимать. Я ведаю правду, я слышу, как стонет, как плачет, рыдает родная земля от боли и горя, в слезах своих тонет, от жажды наживы и власти варья. И слезы текут по щекам и морщинам, сливаясь в безрадостном море беды. И соки земли заливают в машины убийства, войны и вражды. Я ведаю правду, мне больно, обидно за нашу державу, за спящую Русь. Ведь даже младенцу все слышно и видно, как к матери нашей врываются в грудь, как падают замертво птицы и звери, как алчные твари сжигают леса. Потери, потери, потери, потери звучат убиенной земли голоса. Я ведаю правду, я чувствую сердцем могучую силу, трижгучий огонь. От яростной правды нам некуда деться, придется подняться и выйти на бой. Славяне, родные, скажите, доколе нас будут делить, расчленять, пора просто и в чистое поле единою ратью на бой выходить, вне всяких религий, вне партий и званий, без чуждых одежек, без рабских оков, сознанием дела и в трезвом сознании. Мы братья славяне, мы дети богов. О нет, за оружие хвататься не стоит. Его нам подсунет все та же рука, что кривдой и ложью нас с измальства кормит, что братской кровью вскипела река. Довольно, родные, вкушать эти яства. В себе распознайте сначала врага. Избавьтесь от вируса зла и коварства. Из тела и духа гоните раба. Пусть каждый из вас осознает всех вне. Светлого лика снимите личину, все маски и шкуры сожгите в огне. Ведь жизнь не театр, и мы не актеры. Так смысл играть, для кого и зачем? Играют в святош лицедеи и воры, и нас погружают в искусство проблем. Сценарий прописан, и все в нем известно. Нас будут иметь, развращать и доить. Духовно, морально и даже телесно за ниточки дергать и за нос водить. Отриньте чужие идеи величия. Мы избраны, да, но только лишь те, кто вышел за рамки дурного приличия навстречу восходу и светлой мечте. Не наше то дело в себе сомневаться, не наша работа и ут возносить, а наша сражаться, а наша забота наш род защитить. Пространство для жизни наполните светом, славянской культурой, славянским огнем. Горите сердцами в труде беззаветном, трудитесь, как солнце, и ночью, и днем. Живите, светите, любите, творите. Мы сами в ответе за жизнь на земле, природу живую, как мать, берегите. Здоровье семьи берегите вдвойне. Себя развивайте, займитесь собою, пораньше вставайте, встречайте рассвет, общайтесь с душою, с родною землею, с живыми богами, дающими свет. Копите его без конца и без края, он есть наша святость и солнечный дар, и помыслом каждым огонь умножая, палите и жгите славянский пожар, эпоха порядка, гармонии, лада, открыла врата и озвучила весть. Родные, живые, святые, ох, надо сложить чудотворную, вещую песнь. Я вас созываю на праздник вселенной, дары приготовила каждой душе. Мы в круг собираемся в роще священной, костер вечной жизни пылает уже. Кидайте дрова из энергии счастья, из помыслов чистых и праведных дел. В единстве со мною вам светит согласие. У Бога под сердцем план действий созрел. Все мирно и честно решить по закону духовного братства и звездной семьи. Крылатым подняться под самую крону великого древа по зову крови. А тем, кто рожден присмыкаться и ползать, остаться во тьме угасающих лет, кривиться от злобы, от гневности ерзать, и места под солнцем грядущего нет. Так есть, так веки, ложится на каждого днесь заговор, и слово мое будет твердым и крепким. Гори, разгорайся, славянский костер! Быть может, не сразу вы внемлете зову баяна-сказителя, песни певца, но знайте, родные, что снова и снова я буду вас звать до седого венца, до тех самых пор, пока Русь не воскреснет и крылья свои не расправит она. Пусть мир пополам от глашения треснет, я буду вас звать пробудиться от сна. Мы те, кто рожден для полета и шире, мы радуги волн на планете добра, мы сеем разумное, вечное в мире. Для всхода семян наступила пора. Весна на дворе. Это ни рано не открыть чистый лист, чтоб матушка жизнь в нем так написала. Славянский язык ясным светом речист. Он соткан из самых высоких понятий о чести, достоинстве, вере, любви, о мужестве, храбрости, воинской стати, о родине, жизни, душе и крови. Он вяжется тонко, надежно и прочно, он крепче доспех кольчуг, он звонкий, бурлящий, звенящий источник, он образов светлых сияющий круг. Я, братьев, по духу взываю к отмщению за русскую землю, за русский пучок истинный и к просвещению. Вершится сегодня славянский исход. За дело, певцы, музыканты, поэты, за дело, творцы, живописцы вершин, за дело до полной великой победы славянского духа и русской души. Пустите в себя океан родослова, вселенское, вселенное счастье к вам в сердце стучит, звучит первородное вещее слово, струна новой жизни над миром звенит. Пусть наши стихи громогласно витают над Русью единой, над нашей страной, пусть песни и музыка наши смывают всю нечисть поганую звонкой волной. Творите, творцы, наше время настало, такого прорыва не знал еще свет. Славянское солнце взошло, воссияло, пришел неизбежно славянский рассвет. Я вышел к рассвету с открытой душой, поднялся, я солнышко сын. Все воинство света поднялось со мною, и каждый воскликнул: «Я есть славянин». Благодарю. Благодарю. Пока ты водичку там попьешь, да, я еще маленький вопросик задам. Вот здесь обозначено понятие «места силы». У каждого человека есть свое представление о местах силы. Кто-то это считает родовое место, кто-то находит какое-то место, откуда энергия прет, кто-то там еще чего-то. Ты когда ходишь, бродишь, как находишь эти места силы? Кто-то сказал тебе, он там место силы, или ты его почувствовал, либо что-то еще? Алексей, ты знаешь, вот так я скажу. Самое главное место силы – это в человеке. Это его сердце. Если оно живое, если оно открыто, открыто для мира, открыто для преображения, то место силы у него всегда будет внутри. Что касается каких-то уникальных мест нашей матушки Земли, то сейчас такое время, такая эпоха, когда вся матушка Земля, она уже как сказать, одно сплошное место силы. И пополнять себя, свой ресурс энергетический, да, можно в любом месте, практически везде. Если у тебя наложена связь с родом, да, с землей, с солнцем, с небом, то ты везде это чувствуешь, везде это понимаешь. Есть места, вот Белуха у нас гора, да, священная гора Белуха. Это самая высокая гора в Сибири. Она просто потрясающая. Я еще даже не ходил к ее подножию за все эти 7 лет. Хотя люди сюда приезжают, едут там, скорее к ней бегут. Я ее вижу, и мне этого достаточно пока. Но я все-таки скажу, наверное, в этом году у меня запланировано, но уже дальше как будет видно ясно. Просто как-то у нас было тут, проходило мероприятие в 2012 году, кажется. Какое-то всеславянское вече, там, чуть ли это не о спасении мира всего и все такое. И там приезжал к нам человек, он какой-то тоже известный человек, ну, в кругах определенно. И он ходил с рамки, да, они называются, такие провода там, все. Он что-то там все измерял, что вот здесь вот так, что это здесь так, что вот здесь вот место, отсюда исходящий поток, что сюда входящий поток. Я не, ну, как сказать, не сторонник вот этих вот каких-то мест силы открывать, да, их тут, их хватает, да, тут, ну, понятно, что их хватает. Не сторонник это пропагандировать, потому что сознание человечества, да, ну, в целом, скажем так, еще может просто пока не созрело, потому что вот даже Белуха, да, вот она гора, она сияет, она светит, она к себе зовет. Это берег моря, да, то есть он тоже к себе зовет, светит, сияет, там волны, там чистота такая. И в это время что происходит? То есть туда этот, как эти российские курорты строятся там. И вот буквально вчера день рождения у меня был. У меня, кстати, вчера день рождения было, 35 лет исполнилось. Позавчера мне Саша звонила, Вебер, тоже поэтесса, моя подруга, знакомая. У меня, кстати, есть стихотворение, тоже хотел прочитать. И она идет по пляжу, она сейчас там где-то на море, да, разговаривает, и я слышу, вот прямо через динамик, она проходит вот этот ряд, вот этих вот так зон таких, да, отдыха, там, кафешек, там. Ну, что там происходит? То есть вот эти вибрации, они со своими вибрациями пришли на эти места, на эти священные, да, на эти святые места. И вот там их разливают, эти вибрации. То есть они их создают под свой мир, чтобы свои притянулись. То есть все, чтобы загадить, все, чтобы уничтожить, чтобы все это превратить непонятно во что. Поэтому я не пропагандирую никакие места силы, если человек не окреп в своем еще, наверное, сознании. Когда человек окрепнет в своем сознании, когда будет с пониманием, с уважением относиться к матушке земле, к ее уникальным местам, к ее красоте, к ее природе, тогда вопросов о местах силы не будут возникать. Тогда каждый сам почувствует, где он себя чувствует лучше, где ему хорошо. Это все видно, это вот прям как по аурам, которые излучаются от этих мест, по такой вибрации, тоже, которая тоже исходит из этих мест. Вот. Поэтому вот вопрос мест силы меня всегда так, скажем, не то, что корёбит там или еще что-то. Ну, на данный период омрачает, так скажем, немножко. Потому что вот мне предлагали тоже, вот, Коля, ты знаешь, здесь много мест, а почему ты не будешь, почему бы тебе не водить туда туристов, не водить туда людей там по этим местам, там работать с ними. Я говорю, ну, это не мое, наверное, и вот я нашел, как говорится, кто каждый живой приходит, ну, общаемся же все равно. видно, что человек живой, что открытый. Но, естественно, я его просто по доброте своей души скажу: вот ты приедешь, Алексей, да, а там мы с тобой встретимся, глаза друг другу посмотрим и скажу: о, Алексей, я тебе открою место, поехали со мной туда-то, туда-то. А приезжает другой человек, да, друг ко мне приезжает, я вижу, что ему надо. Я говорю: поехали туда съездим, допустим, там в сердце долины поездим, поехали съездим, там вам понравится. Ну вот сейчас друзья тоже приезжали. У нас 7 июля, кстати, концерт был Олега Владимировича Атаманова. Первый раз здесь вообще в Республике Алтай. Я не знаю, как первый раз или нет, но в Усть-Коксе это был первый концерт 7 июля. Вот. И друзья приехали тоже. И я, естественно, говорю: во, вам надо туда, поехали туда съездим. Там показал им это место. Вам лучше туда съездить, вот посмотрите, что там происходит. Ну, действительно, как бы, я еще ни разу там не ошибся, да, в том, что человеку может как раз в этот момент действительно вот этого не хватало, а этому человеку вот этого не хватало. Поэтому я не называю себя проводником к местам силы там или еще что-то. Просто живу, радуюсь, что такая уникальная природа тут вокруг творится. Опять еще такой момент. В Барнауле, да, допустим, в город. Ну, в любом городе есть свое место силы, свои места силы. И они... А в Барнауле, я хочу просто сказать, если кто-то будет там в Барнауле проездом там, или живет в Барнауле, я вам открою одно место силы. Это на привокзальной площади, получается, там стоит мемориал Победы. Великой Отечественной войне, да. И вы знаете, там такая уникальная конструкция этого всего. То есть там стоят стелы. Стелы, они сделаны вот так кругом, получается. Кругом, да, но как сверху. Если туда заходишь, ты попадаешь в круг. Вот, прямо коло такое, прям ровное, да. И так стоят стелы, стелы, стелы. А, там, значит, рисунки какие-то, да, сделаны как это, из железа, да, вот это выдавлено. То есть там войска, разные роды войск, то есть там морфлот, там еще какие-то танковые войска, ну, как бы так я посмотрел на них, обратил внимание. И списки фамилий. Фамилий, ну, естественно, что там столько фамилий встречается, да, что, и, наверное, каждую семью же коснулась Великая Отечественная война, это великая победа света над тьмой. И просто ты думаешь, и заходишь вот этот круг, и все становится понятно. Вот, он, вот оно место силы. Вот оно место силы. Вот они, предки, имена, фамилии, родов тех светлых, которые отдали свою жизнь, не побоялись тьмы, да, которая пришла. Вот они, тут огни горят. Вот это место силы. И даже, ну, вот я ходил там, естественно, что к каждому подойдешь, как бы так мысленно общаешься с предками, все равно. Это было утро, ну, однажды. Я туда приезжаю, как обернул, сразу туда иду. И тут, значит, мужчина идет, ну, то есть вообще мужчина, как, ну, я его не знаю вообще. То есть я смотрю, раз он так интересно заходит, значит, в этот круг, да, снимает шапку, поклонился, прямо до земли поклонился, поклон сделал, прошел через этот круг. Там как бы, ну, там вход и выход, ну или как проходной, проходная, то есть там проходишь через сквозь этот круг. Поклонился, все, прошел, повернулся опять, опять поклон сделал, надел головной убор и дальше пошел. Меня это удивило. У меня так душа прямо зарадовалась, что ну есть же живые люди, есть. Просто это передается, и это радостно. Это радостно видеть, радостно осознавать. И я думаю, что вот такие люди, им не надо искать место силы там или еще что-то. Потому что у них открыто это место силы, это его живое любящее сердце. Вот это самое главное место силы в человеке. Ну, это вот такое мое мнение. Угу. Наша передача уже больше часа идет, час 16, поэтому я предлагаю тебе прочитать еще два стихотворения, которые бы, вот, на твой взгляд, очень важны в сегодняшней нашей передаче, чтобы не затягивать. Потому что, я думаю, те слушатели, зрители, которые прониклись твоим творчеством, они найдут возможность с тобой связаться и попасть на твои концерты, встречи. А наша передача все-таки обзорная, которая помогает людям понять, кто ты, понять, что за творчество у тебя, познакомиться с твоим творчеством. Вот какие бы два стихотворения, на твой взгляд, можно было бы сейчас в завершении прочесть, без которых вот наша передача невозможна? Есть такие стихотворения. Вот они, как раз видишь, два. Есть два. Да, мы не договаривались с тобой, так оно случилось. Да. Я осознал свой путь. Я иду по своему пути. Я ощущаю в себе силу. И я верю, что меня услышат вестники, вестники нового времени, вестники перемен. Лечу по жизни, словно ветер, рожденный волею небес. И как прекрасно, что на свете есть мир восторженных чудес. Увидел сердцем мир прекрасный, душою принял он меня. Мой Бог, отныне свет мой ясный, а путь — славянская заря. И эта сказка стала явью, дорога из жизни на века, и оттого я солнце славлю в поэмах, песнях и стихах, и никаких границ не знает моя воскресшая душа, как птица вольная летает, чудесный мир вокруг верша, и сыплет каждое мгновение благие вести для живых, ведь все мы Божьи творения, знать от источников святых, и каждый днесь подобен Богу, коль сердце радостно горит, идущий вновь узрит дорогу, и птицей вольной полетит. Увидел я над нашей Русью сердечной радости рассвет, и этой вестью поделюсь я, да воссияет ясный свет, и этой вестью поделюсь я, да воссияет ясный свет, и этой вестью вот делюсь я. Да воссияет ясный свет. Красиво. Вот на встречах это намного, конечно, живая передача из уст в уста. И обращусь тогда к своим к друзьям. Друзья, искренние, добрые, лучистые, чистые. Я... путь мой, да, как поэта-сказителя, открылся и спешит к вам. Если у вас возник действительно интерес, да, то к творчеству, и я вас приглашаю к сотрудничеству. Вы можете написать мне, там есть ВКонтакте страничка у меня, в других разных соцсетях, если надо, там номер телефона, есть почта. Ну, все ссылки, я думаю, что на страничку ко мне там зайдете, и мы там с вами поговорим. Я приглашаю вас к сотрудничеству. Готов выступать как на малых сценах, так на больших, как там в квартирах даже. То есть уже все это испробовано. Я готов себя отдавать. Вот. Если у вас возник какой-то, отозвалась ваша душа, я жду ваших писем, сообщений, звоните, пишите, потому что эпоха света пришла. Люди всей планеты, устремите взоры свои ясные в рассвет и сердца навстречу распахните, зажигайте свет. Зажигайте свет. Солнце новой жизни открывает каждому идущему свой путь. Скатертью дорогу расстилает. Успевай шагнуть. Тысячи и тысячи проснулись. Скоро будет первый миллион. В отчий край соколики вернулись. До земли поклон. Чудеса сбываются открыто. Наполняет землю волшебство, океаном радости разлито, жизни торжество, жизнь и торжество. Здравствуй, наше красное светило. Здравствуй, наша матушка земля. Мир рассветный волей озарила вечная заря, вечная заря. Люди всей планеты, устремите взоры свои ясные в рассвет и сердца навстречу распахните, зажигайте свет, зажигайте свет. Благодарю, Николай, за твои добрые стихи, добрые послания, за то, что ты так интересно свое творчество подаешь, и, в общем-то, за то, что ты такой разносторонний человек. Я рад нашему знакомству и думаю, что надо продолжать наши встречи, такие поэтические вечера делать, посвященные каким-то различным направлениям. Естественно, что если ты предоставишь свои контакты, то мы их разместим, чтобы наши радиослушатели и зрители с тобой могли проще связаться, нежели чем искать и где-то там в интернете. От себя добавлю, что, друзья, вы слушали Народное славянское радио. Алексей Орлов, Николай Ремезов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Николай – поэт, сказитель, травник, любитель побродить по горам, местам силы, живет на Алтае. Ну и вот творчество сегодня не в полной мере, потому что 500 стихов в одной передаче, наверное, не рассказать, но все-таки в какой-то мере было представлено, было понятно, какое оно, в каком направлении. Если вас заинтересовало его творчество, пожалуйста, связывайтесь. Человек открытый, всегда готов идти к вам навстречу. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.